опишу наружность бабушки, каковою я начал ее помнить с детства и каковою, с едва заметную для меня переменой, она осталась до самой ее кончины в 1861 году, когда ей было 93 года. Бабушка была маленькая худенькая старушка с весьма приятным бледным лицом. На ней тюлевый чепец с широким рюшем надвинут на самый лоб, так что волос совсем не видать. Тофтяное платье с очень высоким воротом и около шеи тюлевый рюшевый барок. Сверху накинут на плечи большой темный платок из легкой шерстяной ткани или черный шелковый палатин. Как многие старушки ее времени, она остановилась на известной моде, ей приличествовавшей, 1820-х годов, и с тех пор до самой кончины своей продолжала носить и чепец, и платье однажды усвоенного ею покроя. Это несовременное одеяние не казалось на ней странным. Напротив того, невольное внушало каждому уважение к старушке, которая, чуждаясь непостоянства и крайности моды, с чувством собственного достоинства, оставила за собой право одеваться, как ей было удобно, как бы считая одежду не поводом к излишнему щегольству, но только средством, изобретенным необходимостью, приличным образом удобно и покойно себя чем-нибудь прикрыть. 10 лет моего детства провел я в доме бабушки и с детства слышал ее рассказы, но немногое отслышанного тогда осталось в моей памяти. Я был еще так мал, что не придавал настоящего значения слышанному мною, и то, что слышал сегодня, забывал завтра. 10 лет спустя, когда, лишившись своей незамужней дочери, с которой она жила, бабушка переехала на житье к нам в дом и жила с нами до своей кончины, в эти 12 лет слышанное мною живо врезалось в мою память, потому что многое было мною тогда же подробно записано. В числе этих 12 лет мы провели безвыездно 3 года – 53-й, 54-й и 55-й – в деревне. И тут, в длинные зимние вечера, бабушка любила вспоминать о своей прошлой жизни и нередко повторяла одно и то же. То, что я тогда записал, могу передать со всей полнотой подробностей, которые доказывают, что говорит очевидец, припоминающий когда-то виденное, а то, что я позабывал или иногда и ленился записывать подробно, слишком доверяя своей памяти, я передаю только в очертаниях и кратких словах, не желая вымышлять и опасаясь исказить точность мне переданного. Все те мелочные подробности ежедневной нашей жизни, которыми мы пренебрегаем в настоящее время, считая их излишними и утомительными, становятся драгоценными по прошествии столетия, потому что живо рисуют пред нами нравы, обычаи, привычки давно исчезнувшего поколения и жизнь, имевшую совершенно другой склад, чем наша. Я несколько раз пытался предлагать бабушке диктовать мне ее воспоминания, но она всегда отвергала мои попытки при ней писать ее записки и обыкновенно говаривала мне: «Статочно ли это дело, чтоб я тебе диктовала? Да я и сказать-то ничего тебе не сумею. Я давным-давно все перезабыла, а ежели что я рассказываю, и тебе покажется интересным, так ты и запиши, а большего от меня не жди, мой милый». Так мне и приходилось делать. Записывать украдкой и потом приводить в порядок и один рассказ присоединять к другому. Будучи в настоящее время единственным хранителем этих преданий и рассказов, я счел своим долгом поделиться этими словесными памятниками прошедшего со всеми любителями старины и рассудил, что мне, как москвичу, всего лучше и приличнее напечатать их в Москве, тем более что в московском обществе найдутся люди, по преданию имеющие понятие о лицах, упоминаемых в рассказах старушки, прожившей всю свою жизнь в Москве. 1877 года, ноября, первого дня.